Валентино. Жизнь в движении. Движение — одно из ее первоначал. Так мы решили с моим старым Исфахняном после долгих уроков античной великой мудрости, смешанной с великой же хитростью, заменявшей и религию, и науку, хитромудрости, которая должна была ухватить, хоть на миг, ускользающую суть космоса. Первоначало, говорил мне старый Исфахнян, рассказывая о Фалесе и Демокрите, о Гераклите и Анаксимене, есть то, что породило мир и погубит его, привело в движение и продолжает двигать по сей день. Этим, добавлял он, для него всегда была любовь. Любовь, придающая смысл движению, которое мы ищем с древних дней. Сначала созерцали статичные объекты, пытаясь постигнуть их потаенную суть, а после наблюдали за Ахиллесом и черепахой. Теперь же, да простят меня поэты и художники, что отбираю их хлеб. Мы подмешиваем движение в слова и краски, создаем динамику изображения и текста. Все ради того, чтобы запечатлеть, как говорят с театральных подмостков, все чудеса чудес. Старый Исфахнян, не изменяя себе, задавал мне и этот вопрос. Что такое чудо? Тогда я бормотал нечто невнятное. Потом, встретив мою Софии, как причудлив мир, как невозможно вместить все совпадения в строгие линии формул, зафиксировать в учебнике мудрости, нанести на карту, отметив влияние океанских течений на случайности и судьбоносные встречи, понял единственный правильный ответ. Чудо — это первоначало. Первоначало — это любовь. Сложить 2 и 2 не составляло труда. Да только я, кажется, давно перестал складывать. Сперва забросил свой трактат, потом прекратил и эксперименты. Перестал ловить свет в зеркальные лабиринты, которые собрал еще вместе с отцом. Больше не пользовался черным ящиком с единственным отверстием. Не пытался начертить циркулем солнечный ореол и указать траекторию рассветов и закатов. И второй раз, вырвавшись из безвременья великого Мануцу, я жду этого чуда. Жду любви, уже расплатившись с гондольером, в условленном месте, прислонившись к сырой, холодной стене. Будь я поэтом, она бы шептала мне историю о минувшем. Но сырость ее говорит мне только о погоде и навевает воспоминания о поцелуях и обещаниях, которые мы давали, совсем позабыв, что не сможем сдержать. Есть силы выше нас. Ни физика, ни математика, ни воля Рока, отец Софи. Как забавна жизнь! Сморенный ожиданием, я вспоминаю наши ранние встречи, похожие на разговоры немого и глухого. Впервые я увидел ее в роскошном домашнем платье с узорами, в блеске люстр и бесконечных голубых бокалов дома Дель и Алда, когда пришел не как любовник, тайно, под покровом ночи, а как учитель, при свете дня, со строгим лицом и сомкнутыми губами. Старый Исфахнян настоял. Даже моей любви он стал отцом, сказав, что через третьи руки ему передавали слова Дель и Алда. Его дочь захотела выучиться философским и физическим наукам, а он, любящий родитель, как странно звучит, не возражал, напротив, обрадовался, решил найти лучшего наставника. Но старый Исфахнян только улыбался и говорил, что слишком стар, зато хвастался своим способным учеником. Двум молодым понять друг друга будет проще. Эти слова подхватывали, передавали обратно вновь через третьи руки. Так я и стал ее, Софии, учителем. В первое время мы общались мало и строго, как положено. Она раздражала меня гордым желанием быть правой во всем, побеждать в любом споре, не имея представления ни о базовых правилах механики, ни о движении планет, ни о мудрости первоначал. Я сам не замечал, как очаровываюсь этой дерзостью. Просил ее не перебивать меня, а она надувалась, шептала, что будь чуть глупее, нажаловалась бы отцу, но сама справится с моей, подумать только, заносчивостью и упрямством. Нас поставили друг перед другом, как два зеркала, и обоих пугали собственные отражения. Так я и ходил к ней месяц, привыкал к дому, знакомился со слугами, все старые, числом 8, не считая милой Франсуазы, но почти не заставал Дели Алда. Тот лишь изредка, мрачный, как и всегда, кивал мне при встрече и либо покидал особняк, либо скрывался в покоях. Только сейчас, после случайной встречи на улице, меня волнует, что делал он все долгое время наших уроков. Колдовал ли, как о нем говорят, читал ли мрачные книги запретных заклятий? С каждым днем мне казалось, что взгляд Софи меняется. Из стального, режущего холодом, он превращался в обволакивающий, сбивающий с мысли. Теперь она смотрела мимо книг, прямиком на меня. Однажды урок прошел у меня дома. О, тогда словно оказались попраны все законы мироздания. Дели Алд одобрил затею, согласившись с моим доводом. Доводом еще учителя, не любовника. Касательно редких книг и карт, коими полнилась библиотека отца и матушки. «Да», — сказал он, — «в нашей семье никто не любил точных наук. Моя библиотека будет бесполезна». София пришла ровно ко времени, в одном из чудесных платьев. Она следила за модами, но не позволяла им взять власть над собой. Никаких бесчисленных лент, только блестящие зеленоватые узоры на голубизне ткани, море, вышедшее из берегов. В тот роковой день это море меня захлестнуло. Мы долго молчали. Сначала я доставал нужные книги, а София оглядывала дом. Потом мы смотрели друг на друга, никак не начиная урок. И только после я прильнул к ее губам, прижал к книжному шкафу. Или она была первой. Как предают воспоминания, так жаль, что не изучена до конца их природа. И приобнял одной рукой, второй залезая под платье. Я помню эту легкость, радость, свободу, и помню ее слова, когда мы, наконец, успокоились. «Вот вы и сдались». «Вы рады?» — улыбнулся тогда я. «Да», — ответила она, — «но только потому, что вы сдались первым». С тех пор уроки наши опять проходили в доме Дель и Алда, но были уже уроками любви. Лишь заслышав чужие шаги, мы замирали и готовились разомкнуть объятия. Долго смеялись, когда шаги стихали, оказывались лишь суетным топотом одного из слуг. Милая Франсуаза, служанка Софии, кажется, обо всем догадывалась и лукаво улыбалась, изредка встречая меня на лестничных пролетах особняка. А старый коршун, тот, что явился ко мне со свадебным списком, стал хмуриться сильнее обычного. Словно почувствовал запах нашей любви, эту алхимическую гарь, показавшуюся ему отвратительной. Когда-то за очередным спором, ведущим к новому уроку, говорили тогда о природе времени и его непостижимости, я рассказал все старому Исфахняну. Тот только захлопал в ладоши, рассмеялся и сказал после небольшой паузы. «Я рад, Валентино. Хотел занять тебя, чтобы ты не утонул в пучине горя. Думал, займу одним, а занял другим. Тем лучше». Мой мудрый старый Исфахнян, как он был прав. Я ведь и сам чувствовал, но боялся признаться. За 2 недели до первой встречи с Софией, увидев родителей мертвыми в их постели, объятия они, вечные поэты, так и не разомкнули, готов был утопиться в лагуне, ведь никакая наука не лечит от горя, не освобождает от душевных мук, не воскрешает мертвецов. Но меня забрало другое море. Глубина взгляда и многообразие платьев всех оттенков синего. В мыслях время, о непостижимое, летит незаметно. И я, замерзший, наконец замечаю гондолу с моим светом, моим знанием, моим чудом, моей отрадой, моей Софи. Она накинула плащ с капюшоном. Вот она расплачивается с гондольером, не задающим лишних вопросов. Все они привыкли быть немыми посредниками тайных сделок и свиданий. Вот идет ко мне, а я, обрадованный, хочу поскорее заключить ее в объятия, снять капюшон, посмотреть в глаза и поцеловать. Но капюшон она снимает сама. Меня словно сдувает потоком ледяного ветра, бешеного, подобно тому, о каком рассказывают мореплаватели. Ветра с характером, с душой, ветра античных времен. Ее глаза, что с ними стало? Они не очаровывают, страшат или лукавят свет? Софии, Софии, Софии! Я хочу повторять ее имя бесконечно, но не решаюсь поцеловать. Пугают сдержанные холодные движения. Даже прядь золотистых волос она поправляет как-то неправильно. Как я рад, что ты смогла прийти, что сбежала от отца. Он и не держит меня в плену. В ее голосе я слышу нотки чего? Усталости или равнодушия? Я не выдерживаю. Наконец целую ее, но не встречаю взаимности. Почему? Чем я задел ее? Словами об отце? Прости, Софи, тут же шепчу. Я не хотел обидеть тебя, просто мне казалось, неважно. Тот вечер, эта свадьба, все происходящее, я... Софии, почему ты не говорила мне? Почему не сказала, что отец нашел жениха? Нет, сотворил его колдовством, как поведала мне Франсуаза. У нее язык без костей, — отмахивается Софи. Стараюсь не слышать замечания. Не подумай, я не сержусь на тебя, потому что люблю больше науки. Но ты ведь знала заранее. Может, с первого дня нашего знакомства? Почему не говорила? Просто хочу понять и не могу выговорить с первого раза. Начинаю, сбиваюсь, набираю воздух, зажмуриваюсь и, наконец, произношу. Может, ты хочешь этой свадьбы? Она молчит, смотрит будто сквозь меня. Что с ней такое? Отравила ли ее ртуть наших сердец, однажды, похоже, подмененных Дель и Алдом, раз теперь они бьются не в едином ритме. Раз ты молчишь, хочу верить, что все еще любишь меня, что выбираешь остаться со мной, и... Я все придумал, София. Просто выслушай меня. Я знаю, что нам делать. Как нам сбежать, как нам... А нужно ли нам это? Она хватает меня за руку, но тут же отпускает, будто кто-то шепнул ей на ухо. Нет. «Валентина, может, отец все делает правильно? Может, мы запутались в иллюзиях, что создают так любимые тобой призмы и зеркала? Вот ты и создал одну из таких. Может...» Она молчит. Собирается с мыслью. Не знает, что сказать. Я пользуюсь паузой и всматриваюсь в ее мутные, как болотная вода, глаза. Их мир лишен небесного света. Может, я и не люблю тебя, а ты не любишь меня. Она не задает вопросы, утверждает. Что случилось с ней? Почему в этом священном, как древнее капище, месте, где сказано столь много слов, подарено столь много поцелуев, она каждой фразой рушит отлаженные системы мира, моего мира? Ты же понимаешь, Валентино, от брака в нашем городе не сбежать. Но брак с тобой, я не могу пойти на такое. Не могла никогда. Вот и не говорила о женихе. К чему было рушить минутное счастье? София, милая, ты... Я кладу ладонь ей на щеку. Миг она наслаждается, чувствую, моим прикосновением. Потом резко отстраняется. Я бы поверил тебе, скажи ты это вчера или в любую другую нашу встречу. Но теперь я вижу. Нет, это не твои слова. София, я все придумал. Я знаю, что нам делать. Я говорил с... Ты бредишь. Только и отвечает она. Ею снова движет поток ледяного ветра. Я теряю дар речи. Ждал чего угодно. Даже того, что она не придет. Но не этого. София, нет, я... Прости, Валентину. Теперь она кладет руку, слишком холодную, на мою щеку. Но тут же убирает. Я просто знаю, не люблю тебя. Это не любовь, это Так, игры, эксперименты, подобные тем, что ставят ученые вроде тебя. Оставь все, как оно есть, и будь что будет. Если ты любишь меня...» Еще одна пауза. Еще один поток призрачного ветра. «То просто отпусти». Она разворачивается и уходит к гондольеру. Я даже не заметил, что он остался ждать. Кажется, слышу эхо шепота. «Прости, прости, прости, прости!» Или придумываю. Не бросаюсь ей вслед. Молча смотрю, как моя милая Софи накидывает капюшон, пряча мутные глаза и холодное лицо. Гондола уплывает. Прислоняюсь к стене. Почему? Почему не обладаю я даром поэта? Почему камни, пропитавшиеся историями, не дают подсказок? Сажусь на холодную землю. Впервые за долгое время представляю не море ее Софи взгляда и платьев, а море настоящее, хищное, обрученное с Венецией, и хочу утопиться. Нет, прочь эти мысли. Я ученый, я поэт логики. Я иду до конца, даже если все вокруг говорят, что планеты вращаются иначе, а источник света — пылающая колесница Гелиоса. Так много холода, такой мутный взгляд. Несложно догадаться, что это он, колдун Дель и Алт, виноват во всем. Смотрел ли он в глаза Софи часами, чтобы она, как картина, под его взором погрустнела и поддалась заклятию? Читал ли страшные слова над ее постелью, пока она спала? Или того хуже, совершал ли варварские ритуалы? Много ли в его доме осталось живых слуг? Много ли художников ушло невредимыми, а не превратилось в коллекцию костяных фигурок? Конечно, это он. Но на любое колдовство найдется мера, равно как любую гипотезу можно опровергнуть, любую философскую теорию перевернуть с ног на голову. Помогите нам, софисты, лукавые мудрецы древности. Подскажите наделенные силой слова, способные победить этого страшного человека, превратившего мою свободолюбивую и дерзкую Софи, так охочую до поцелуев, в холодную марионетку, заколдованную принцессу из сказок моей матушки. Но я не принц, и поцелуи здесь навряд ли помогут. Что же тогда? Смотрю на корзину, все это время стоящую рядом. Тяну руку к листам, спрятанным под рыбой, но останавливаю себя. Нет, я не могу. Не пойму, от этой ненапечатанной книги, от тайн, что она хранит, мне страшно. Может, странник Валентин подскажет? Может, пропитанный восточной мудростью, он знает нужные слова противоядия? А может, Софи просто истинная дочь своего отца и правда меня не любит? И не любила никогда? Не знаю ответов. Не хочу их знать. Правда ли она не желала рушить наше мимолетное счастье? И правда ли я после разговора с Дели Алдом думаю, как спасти нас двоих, а не только себя? Достаточно ли во мне любви? В действиях? В мыслях? Домой иду словно сквозь время и пространство. Где-то на горизонте поднимаются незнакомые города, фантазии путешественников, напитавшиеся последними лучами солнца и моим отчаянием. Может, в одном из них живут великие ученые, философы, колдуны, способные помочь мне, хоть за даром, хоть за огромную плату. Выкидываю тухнущую рыбу из корзины. Лучше куплю новую. Хотя стоит придумать нечто другое. Венеция — королева любопытства, но она не требует снести голову с плеч за чужие тайны. Вернувшись домой, тут же кидаюсь к книжным шкафам, хватаю пыльные тома, которых много лет не касался. Даже отец последние годы жизни обходил их стороной, а на мой вопрос, зачем держать их, отвечал: «Так, для коллекции». Жадно листаю эти трактаты о древнем колдовстве, как витиевато и причудливо они написаны. И о природе Господа. Можно ли сцедить его эссенцию в пробирку? Можно ли его, всепроникающий свет подчинить ловушки из призм зеркальному лабиринту. Как хотелось бы. За чтением ответов нет, я только больше путаюсь, меня и застает странник Валентин. Стучит в дверь, отвлекает. Я быстро встречаю его и, ничего не говоря, возвращаюсь к своему занятию. Чувствую его усталый взгляд затылком, а носом совершенно новый запах чистоты, горячей воды, мыла. Не выдерживаю. «Вы сходили в баню?» Жадно открываю новую книгу. Предыдущая бесполезна, как и другие до нее. «Правильно сделали?» «Нет, не подумайте, я не грублю. Говорят, скоро о банях все позабудут, а вы успели». Странник Валентин, конечно, молчит. Я даже не смотрю на него. Слишком много непрочитанных книг на столе. Слишком много. Он кладет тетрадь практически у моего носа. Не хочу видеть ее. Зачем тратить время? Но читаю. А вы решили забыться в книгах? Я смотрю на него. Шутит ли? Не похоже. Лицо спокойное. Только теперь замечаю пару шрамов и старых ожогов на щеках и под слегка опаленной бровью. Почему раньше не рассматривал его? Забыться. Ах, Валентин, если бы забыться. Я отодвигаю книгу в сторону, кладу голову на стол. Говорю прямо так, сидя, не меняя позы. Валентин, скажите, раз вы так скоро взялись за поиски эликсира, скажите, я уверен, вы должны знать, существует ли колдовство? Что-то случилось? Его карандашные слова в тетради сухи, как и всегда. В том-то и беда, вздыхаю. Чтобы узнать это, мне нужен ответ на этот вопрос. Существует, Валентино, тут же пишет он. Вопрос в том, какого рода. Вопрос в том, кто его творит. Но существует. Отец вашей возлюбленной — прямое тому подтверждение. Я знал. Я сам того не осознавая вскакиваю. Я знал, что это его слова, а не ее. Что-то случилось? Странник Валентин возвращается к уже исписанной странице. «Да, случилось, случилось. Он...» «Но нет, сперва скажите, Валентин...» Я вновь сажусь, стараюсь выровнять дыхание, получается с трудом. «Вам удалось разузнать что-то об эликсире?» «Дождитесь карнавала, тогда все будет». Странник Валентин берет книгу со стола, изучает. После небольшой паузы делает новую запись. «А вам удалось договориться?» Он указывает рукой в сторону корзины. Я вздыхаю. «И почему мне так не повезло?» «Увы, нет. Но не волнуйтесь, я помню о нашем уговоре. Завтра обойду оставшиеся два адреса. Может, там типографщики будут чуть сговорчивее?» «Ах, Валентин!» Я приподнимаюсь. «Я бы сейчас отдал все, чтобы изменить условия нашей сделки, чтобы вместо проклятого эликсира, этой ловушки Дели Алда, вы помогли мне добыть волшебные слова, способные расколдовать мою Софи». Он зачаровал ее. Убил в ней любовь и радость. Он... Впрочем, Валентин, можете не верить мне. Правильно сделаете. Возможно, я слишком пылок для ученого. Извините, уговор есть уговор. Сам удивляюсь себе. Почему так верю, что этот незнакомец, прибывший с залитого таинственным солнцем Востока, поможет мне во второй раз? Какой ему прок? Больше удивляюсь только его новой записи. Я верю вам, Валентино. Отец вашей возлюбленной — страшный человек. И коварный волшебник. Он знает магию людских и колдовских слов. Дав мне дочитать, странник Валентин захлопывает тетрадь. И все же, откуда вы знаете? Почему так уверены? Я смотрю на него, недоумевая. Он только хитро улыбается, мотает головой, давая понять — не сейчас. И уходит в уголок, что я выделил ему в день нашей первой встречи. «Так вы поможете мне?» — кричу, не поворачиваясь. Конечно, он не отвечает. Тогда я вновь пропадаю в книгах, но толку от них нет. И с каждой прочитанной страницей мысли путаются. Свет, Господь, колдовство, незнакомые города, великие чародеи и ученые. Глаза слипаются, и я не замечаю, как проваливаюсь в сон прямо в свете масляной лампы. Кажется, будто кто-то, странник Валентин, кладет руку мне на голову, как клала в детстве матушка, поглаживая и нашептывая слова утешения, когда мне мнилось, что весь мир против меня. Или все это я придумываю? Все это я придумываю.